Филиппон поднимается на крыльцо, открывает дверь, проходит в сенцы, входит в залу, парадную комнату. Здесь, поскольку из-за жары традиционно закрыты ставни, полумрак. Филиппон не сразу осваивается. «Сдень кепку, не в клубе», строго говорит дед, сидящий в торце длинного стола под иконами. Он в парадном пиджаке со всеми медалями и значками. Чувствуется, что решил встретить внука через грудь во всей кавалерии. «А здоровкаться тебе, маты, не научила?» «Здравствуйте», — говорит Филиппон, снимая фуражку. «И тебе не хворать», — говорит дед. «Ну что ты стал, як памятник вождю пролетариата? Доставай с буфета фужеры, зараз отметим встречу». Филиппон, несколько ошарашенный таким приемом, подходит к старинному буфету, открывая дверцы. «Та не там, внизу! Та положь ты кемель свой хашбавон на тумбочку! Внизу ищи! От бабка!» — говорил ей, поставь все на стол. «Не в гамазин помилась! Шо мы там не видали в этом гамазине, кроме мыла да соли? Не там, внизу! О, ты бестолковый ты какой! Ну, точки, как твой батька! Чуприну он до пупа отрастил, и не соображаешь! Мне ж там не достать!» Дед, подтянувшись на руках, соскакивает с лавки, и Филиппон с ужасом видит, что дед без обеих ног. Шустро отжимаясь на руках, он добирается до буфета, открывает нижние дверцы, передает внуку фужеры, какие-то тарелки с закуской, бутылки, еще что-то. Филиппон принимает все и ставит на стол. Дед скачет назад, опираясь на край стола и на лавку, вскакивает на прежнее место. «Седай!» И, видя полную растерянность, Филиппона говорит. «А что, тебе батька наказал, что в мене ног нема?» «Нет», — только и может ответить Филиппон. «О как!» «Да он на границе, а мы в Питере», — почему-то пытаясь заступиться за отца, бормочет Филиппон. «О, как, — говорит дед, — по нонешнему, значит, живете, поврось. Бабы в хате, дети на палате, де человек не знайдешь на вик. Ну так, так». «Стеснялся сказать, я так понимаю». «Да нет, он давно уехал, я еще маленький был. Час от часу не легче, — говорит дед. Ты бабке-то не говори, расстроится». «От шо за люди? Живые, здоровые, молодые, с руками, с ногами, не слепые, не глухие, а поврось. Характерами не сошлись. Чушо, тарелки об пол и як в море корабли. Хорошо, он хоть тебя состругали. Ну давай, за встречу, как говорится, за пленных, за военных и за нас, казаков бедных». Дед крестится, выпивает залпом. «Шо ты там раскуринился? Седай до деда ближее». Филиппон придвигает табуретку. Дед, не отрываясь, смотрит на него пронзительными синими глазами. Парень не выдерживает этого взгляда. «Это вы на фронте?» – шепчет он. «Ноги-то? Та не! Всю войну-то я исправно прошагал, на своих ногах домой вернулся. Это на лесоповале, в коме СССР. Отморозил, коммунизм строил». Он со стоном хватает внука за голову, прижимая к себе. «Похож на отца-то ведь, похож! В нашу породу ты хоть крещеный? Ой, горе! Боже ты мой!» Дед целует Филиппона, гладит его по голове и плачет. В залу, тихо ступая своими грязными босыми ногами, вползает устрица. Примечает на тумбочке фуражку, затискивается тощим задом на табуретку, угнездившись поудобнее, кладет на фуражку руку. «Ой, боже!» — со двора слышен бабкин крик. «Там же приехал! Ой, лихо мне! И где ж вин?» Она влетает в комнату, кидается к Филиппону. «Ой, ты ж мое золотое! Ой, боже, ты вырос как! Да я ж до вас приезжала, як ты під стол ходил! Ой, боже! Хиба ж ты узнал бабусю то свое! Ой, ты ж моя кровиночка!» Устрица тихонько надевает фуражку, смотрится в зеркальную створку шкафа. В фуражке выходит на крыльцо. Настя возится у мотоцикла, загипсованный сидит на заваленке, рядом с ним дядька Тарас Бульба в трусах. «Не ехал, не ехал», — говорит дядька, — «а тот, значит, и явился. Через чего?» «Та отдыхать», — говорит Настя. «Отдыхать, ездить к морю. А то чем плохо? Горный воздух. Ага, у коровники та в овчарне. Такой гарный горный, что аж глаза як лук выедают до слезы». «Не, вин не отдыхать приехал», — размышляет дядька. «А сколько ж им років? Хиба ж не 18-19?» – спрашивает дядькина жена, она возится на грядках огорода. «18? О, так он от армии ховается, что тут гадать?» «Вин студент», – говорит Настя. «Вин на менеджера учится. Ого! Всего менеджер, як с дерьма пуля. Це дезертир. О, таманский правну, геройский род. Ту, ганьба. Устрица-паразит, положь фуражку на место. От гнида вороватая, я тебе все ухи оборву!» – кричит загипсованный Колька. Устрица со вздохом уходит в дом. «Ага, оборвешь», – с удовольствием говорит тетка Клава. «Ты удогони сперва, каменный гость!»